Сквозь шум дождя, хлещущего по шоссе и барабанящего по крыше машины, мы вдруг услышали нарастающий звук тяжело воющего мотора и скрежет неумело переключаемых скоростей. Несколько секунд спустя показались белые пятна фар. Мы укрылись за Ягуаром, я вытащил Хикати и взвел курок. Затем под визгливый скрежет переключения скоростей и бешеный вой мотора машина выскочила из-за поворота и помчалась прямо на нас. Сразу завизжали тормоза и колеса, заскользившие по мокрой дороге. Свет фар метался из стороны в сторону. Я инстинктивно сжался, ожидая столкновения с Ягуаром. Но его не произошло. Благодаря счастливой случайности, нежели умению водителя, машина остановилась в 5 футах от Ягуара, занявшего середину дороги, и развернулась чуть влево. Я выпрямился и пошел навстречу стоящей машине, прикрыв глаза от слепящего света фар. Я четко вырисовывался, но сидящие в хампере меня вряд ли видели, так как на них был направлен мощный прожектор с крыши Ягуара. Я не Ани Окли, не чемпион мира. Но с 10 футов могу поразить цель размером с суповую тарелку. 2 быстрых выстрела, и фары хампера погасли. В это время машина с преследующими полицейскими остановилась позади машины Грегори. Одновременно распахнулись двери с правой стороны машины, и из нее стремительно выскочили 2. 1 секунда, на 1 секунду игра была в моих руках. Я мог бы прошить одного и другого, но как дурак заколебался, замешкался, прицеливаясь, пропал мой единственный шанс. В следующую секунду выволокли Мэри и поставили перед Грегори. Он взял меня на мушку, целясь через ее правое плечо. Второй был приземистым, с широкими плечами и типичным бандитским лицом итальянского гангстера. Пистолет в его левой волосатой руке походил на отпиленное дуло пушки. Я обратил на это внимание. Это и был тот левша, который перекусывал проволоку в Мортоне. Возможно, именно он убил Бакстера и Кландена. Впрочем, у меня не было сомнений, что именно он был убийцей, и на своем веку перевидал таких достаточно. Они могут выглядеть обычными и безобидными, но у них всегда пустые глаза. И этот был таким. А Грегори, разве другой? Он был таким, каким я его всегда знал. Длинным, смуглым, с седыми волосами и с чудаковатым выражением лица. Но сейчас перед нами предстал совсем иной человек, без очков. «Кевилл, спокойно, равнодушно, почти доброжелательно», — сказал он. «Была возможность убить вас еще несколько недель назад. И надо было. Надо было. Моя промашка. Я хорошо знал вас, изучил. И это было для меня достаточным предупреждением. Да, надо было убить вас. Ваш приятель», — сказал я, опуская пистолет и глядя на зажатые в левой волосатой руке дуло пистолета, нацеленного прямо в мой левый глаз. «Левша. Убийца Бакстера и Кландена». «В самом деле...» Грегори еще сильнее сжал Мэри. Ее белокурые волосы были растрепаны, лицо измазано. Под правым глазом большой багровый синяк. Наверное, она пыталась вырваться, когда беглецы шли к бензоколонке. Однако она не выглядела испуганной или хорошо скрывала страх. «Меня верно предупредили. Генрих, мой, помощник, он выполнял еще некоторые другие поручения. Не так ли, Генрих? Он-то слегка и побил вас, Кевилл». Я кивнул, это соответствовало истине. Генрих — простой исполнитель. Я посмотрел на его жестокое грубое лицо и пустые глаза, но с Грегори исполнитель вины не снимал. Он стал теперь понятнее. Гангстеры типа Грегори стараются грязную работу переложить на других и не занимаются сами физической расправой. Грегори бросил взгляд на 2 полицейских, вышедших из машины, кивнул Генриху, тот вскинул пистолет, держа 2 на мушке. Те остановились. Я поднял пистолет и сделал шаг к Грегори. «Не с места, Кевилл», — спокойно сказал Грегори. И так ткнул дулом пистолета Мэри, что та застонала от боли. «Я, не задумываясь, убью ее». Я сделал еще шаг вперед. Нас отделяло 4 фута. «Ты ничего не сделаешь ей», — сказал я. «Иначе я тебя убью. Ты это знаешь». Бог ведает, что ты поставил на карту, ради чего пошел на преступление и убийство».